Глава 37. Евгений. Расстегнув запонки на манжетах, я неторопливо закатал рукава офисной рубашки и устало потер лицо. Мой первый рабочий день в новой должности был суетливым и утомительным. Впрочем, я был готов к этому. Бесконечные совещания, знакомства с сотрудниками, кипа бумаг, требующих немедленного изучения и подписи, встречи с партнерами. К вечеру моя голова готова была взорваться от переизбытка новой информации. И только одно держало меня в тонусе. Я знал, что совсем скоро увижу свою Еву, и мы проведем незабываемую ночь в люксе гостиницы. Я уже забронировал нам роскошный номер и даже заказал на определенное время ужин с морепродуктами и шампанским. Наш с Евой первый раз был спонтанным, неожиданным и невероятно романтичным. Я ни капли не жалел о том, что поддался чарам своей малышки. Но во второй раз мы будем наслаждаться друг другом всю ночь. И в нашем распоряжении будет огромная кровать с белоснежным постельным бельем и джакузи с ароматическими свечками. Набравшись смелости, я даже написал Ренату, предупредив, что Ева сегодня не будет ночевать дома, на что получил краткое, но емкое «иди нахер». И через секунду: «Не верю, что пишу это, но не вздумайте мне заделать внуков. Еве еще нужно пожить для себя, она слишком маленькая». И в этом я был полностью согласен с Риной. Ева, несмотря на ее рассудительность и ответственность, по сути была еще молоденькой девочкой, только-только познающей себя и окружающий мир. И я буду последней свиньей и эгоистом, если воспользуюсь ее неопытностью и прикую к себе ребенком. «Евгений, мы не опоздаем? Девушки уже, наверное, ждут?» Осторожный голос Олега, застывшего в дверях кабинета, привел меня в чувство. Встряхнувшись, я посмотрел на парня и, подхватив со стола ключи, усмехнулся. «Уже иду». Наш айтишник оказался неожиданно настойчивым и решительным. Весь день он выпытывал у меня информацию о понравившейся ему Тоне. А когда я намекнул, что мы можем встретиться после работы вчетвером, то и вовсе слетел с катушек. И даже сдал мне отчет, на который, по-хорошему, у него должно было уйти несколько дней. Причем отчет был весьма грамотным и продуманным. В общем, все мы заслужили сегодня приятный расслабленный вечер. «Олежка, ты же в курсе, что Тоня лучшая подруга моей девушки?» Небрежно поинтересовался я в лифте, бросая на парня испытывающий взгляд. Судорожно сглотнув, Олег медленно кивнул. «И понимаешь, что если обидишь Тоню, то это коснется непосредственно и меня», продолжил я зловеще спокойным голосом. «Мне нравилась ненормальная подруга Ева, и я очень не хотел, чтобы кто-то причинил ей боль. За всем ее напускным цинизмом и пофигизмом мне удалось разглядеть ранимую душу. И я видел, как Ева привязана к этой рыжеволосой девушке, а это значило только одно – отныне Тоня была и моей близкой подругой, и горе тому, кто попытается ее обидеть». «У меня самые серьезные намерения к этой девушке», – поправив очки, решительно заявил Олег. «И если она обратит на меня внимание, я буду самым счастливым человеком». Я окинул парня скептическим взглядом. Насчет серьезных намерений он явно не шутил. Не удивлюсь, если Олежка предложит Тоне руку, сердце и пароль от своего навороченного портативного компьютера после первого же свидания. «Ладно, ты мне лучше расскажи, как прошла вечеринка в коттедже», – спросил я, выходя из лифта. Олег вышел вслед за мной. «Юрген, сразу как ты уехал, уединился с двумя девушками и остался в спальне до утра», – отрапортовал парень, прикладывая бейджик к пропускной системе. «Но это радует, что обошлось без травм», – усмехнулся я. «А ты что делал?» Олег недоуменно покосился на меня. «Посмотрел Джокера, а потом лег спать», – пожав плечами, ответил он. «Ну да, действительно. Чем еще может заняться холостой парень в загородном коттедже, полным подвыпившими девушками легкого поведения? Чувствую, Тоне придется изрядно постараться, прежде чем склонить этого красавчика к сексу». Несмотря на будний день, уютная кофейня была переполнена людьми. Мы с Олегом приметили освободившийся столик в углу и опустились на стулья. Взяв из рук официанта меню, я огляделся по сторонам. Ева с Тоней должны были прийти сюда с минуты на минуту, и внутри меня все подрагивало от нетерпения. Олег волновался не меньше и нервно постукивал длинными пальцами по столу. «Олег, может тебе взять кофе по-ирландски, чтобы не мельтешил?» – поинтересовался я, листая меню. Парень с подозрением покосился на меня. «Это который с добавлением виски? Нет, я лучше зеленого чая попью». Я усмехнулся. Сложно было представить этого правильного парня рядом с Тони. Но, может, именно это и привлекло девушку. Противоположности ведь сходятся. А то, что между этой парочкой искра вспыхнула с первого взгляда, почувствовал даже я. Я поднял глаза на Олега. Широко улыбаясь, он отчаянно махал кому-то рукой, рискуя задеть проходившего мимо официанта. Я стремительно обернулся, ожидая увидеть свою Еву с подругой, но у входа стояла одна Тоня. Заприметив разбушевавшегося Олега, она просияла и поспешила к нам. «И снова здрасте», — протянула она и, скидывая ветровку на стол, огляделась. «А где Ева? В туалет отошла?» Я непонимающе уставился на девушку. «А разве она не с тобой?» — медленно спросил я, чувствуя, как внутрь пробирается легкое беспокойство. «Нет», — растерянно ответила Тоня. «Меня задержал препод, и Ева поехала к вам раньше. Грудную клетку сдавила, но я все еще был спокоен. Моя девушка просто задерживается. Это же не повод для паники». Я достал из кармана телефон и набрал Евин номер. Абонент вне зоны. Я позвонил еще раз, поражаясь тому, какой в кафе спертый воздух. Дышать вдруг стало тяжело. Абонент вне зоны. «Во сколько Ева выехала из универа?» — поднял я глаза на Тоню. Девушка бросила взгляд на часы. «Минут 30-40 назад», — тихо ответила она, осторожно опускаясь на стул. Тревога начала медленно проявляться на ее веснушчатом лице. «Она поехала на своей машине?» — отрывисто спросил я, игнорируя темный липкий страх, подбирающийся к самому горлу. «Нет, ее же машина осталась на набережной. Ева хотела вызвать такси», — ответила Тоня, нервно потирая ладошкой лоб. Проглотив длинное ругательство, я уперся локтями в стол. «Блядь, почему я не заехал за ними сам? Не прощу себе, если с Мелкой что-то случится. Ева вышла вместе с одногруппницей, может, она что-то знает?» — дрожащим голосом проговорила Тоня, торопливо доставая из сумки сотовой. Я поднял голову и с надеждой уставился на девушку, набирающую номер. «Алло, Лен, ты уже дома? Слушай, я не могу Еву найти. Вы же с ней вместе из корпуса выходили?» «Да. В какую машину?» «Черт, ты помнишь марку? Номера? А кто за рулем был?» «Да, понятно». «Нет, у нее телефон отключен. Хорошо, пока». Я, кажется, даже не дышал, напряженно ловя каждое слово. «Что, блядь, за машина?» Еву возле ворот встретил Леша, и они сели в какую-то черную затонированную машину. Озадаченно проговорила Тоня, медленно опуская руку с телефона. «Черт!» — внутренности скрутила в узел. «Он сам сел за руль? Или там был кто-то еще? Что за машина? Девушка может подробнее ее описать?» Подобравшись, глухо спросил я. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего в этой ситуации не было. Неужели этот малолетний придурок решил отомстить Еве? За рулем был темноволосый бородатый мужчина. Лена увидела его через приоткрытое окно. Черный вытянутый седан, марку она не заметила. И еще Лена сказала, что Ева была абсолютно спокойной и села в машину добровольно. Я судорожно вдохнул. Бородатый мужик. Черная машина с тонированными стеклами. Твою мать, как же мне все это не нравилось. Мы с Тони одновременно уткнулись в свои телефоны в поисках номера Леши. «Подожди, я звоню», — выпалила Тоня, включая громкую связь. И в ответ снова механический голос. Абонент вне зоны. Да блять. Я с трудом сдержался, чтобы не содануть кулаком по столу. «Да ничего не случится, это же Леха», — подняла на меня расширившиеся глаза Тоня. Вот только уверенности в ее голосе было мало. Сжав зубы, я прикрыл глаза. Паника делу не поможешь. Сейчас необходимо действовать быстро и четко. Леха-то, может, и безобидный, а вот этот бородатый мужик за рулем мне категорически не нравится. Хмуро выдавил я и резко поднялся из-за стола. Мне нужно кое-кому позвонить. Тоня, сглотнув, переглянулась с притихшим Олегом. «Я пока обзвоню друзей Алексея, может, они что-то знают», — пробормотала девушка, торопливо перелистывая контакты в своем телефоне. Оставив Тоню с Олегом в кафе, я стремительно вышел на улицу. Когда я услышал про черную тонированную машину и бородатого черноволосого мужчину, в моей голове сразу всплыл наш с Лешей общий знакомый, которому доставило бы огромное удовольствие лицезреть, как меня выворачивает от страха за любимого человека. И я должен был проверить эту версию. Остановившись на крыльце, я прижал к уху телефон. Сердце билось, как у загнанного зверя, но сейчас я не мог позволить себе даже малейшей слабости. Услышав в трубке смягченное восточным акцентом «слушаю», я сразу пошел ва-банк. «Аслан, где Ева?» По ту сторону телефона помолчали. «Женя, я узнал твой номер, и, можно сказать, даже рад тебя слышать, но твой вопрос меня озадачил. Почему я должен знать, где Ева?» Вкрадчивый голос Аслана пробирался под кожу. У него это хорошо получалось – завораживать и очаровывать собеседника. Но на меня его приемчики не действовали. «Аслан, если ты что-то хочешь от меня, давай встретимся и поговорим. Но Ева здесь ни при чем. Если ты ее хоть пальцем тронешь, я подключу все, блядь, подразделение спецназа и натравлю на твое подпольное казино». Аслан заволновался. «Эй, зачем так горячиться? Давай спокойно поговорим. Ты сейчас где? Я подъеду». Рискуя сломать телефон, я с силой сжал пальцы и отрывисто продиктовал адрес кофейни. «Сейчас буду», — коротко проговорил Аслан и сбросил звонок.